Другая запись. И это я решилась доверить детям, этим юным вандалам, покоренным силой магнетизма, на том основании, что 2 года назад они завалили черного дрэгона. По-моему, это диагноз — помешательство на почве посещения пасти дракона. Может, дракон был бешеный и кого-то цапнул.